Глава вторая. Эндрю Чепмен. Антиандроид. Новичок мне пришелся по душе, хотя бы потому, что не воспринял меня так, как обычно воспринимают меня другие. Мне даже дали прозвище «Андроид» из-за моих имплантатов. Конечно, не каждый решится отрубить себе руки ради пусть даже совершенных, но протезов. Тем более выколоть глаза. Страх ослепнуть, страх стать немощным. Он живет во всех нас, и никуда нам от него не деться. Мне было чуть легче. Врачи-офтальмологи сказали, что я так и так ослепну. Что мне было терять? А руки я менял по очереди. Сначала удалил усохшую, убедился, что все работает, и только потом удалил условно здоровую. И это еще не все. Кроме таких больших перестроек организма, я сделал еще несколько, может, и не столь заметных, но не менее важных. Например, удалил себе все зубы и заменил их имплантатами, конечно. А еще вшил в затылочную кость однокристальный компьютер и голографический винчестер на 12 экзобайт, куда закачал всю необходимую мне информацию. Программу доступа я написал сам. Кстати, у меня ее, вместе со схемой имплантации, кто-то увел, несмотря на все схемы защиты. Думаю, скоро она появится на Али, с описанием вида, супербыстрый, много памяти, много думай интернет, вычислительный голова черепа. Да ладно, мне не жалко. У меня есть такой девайс, и то хлеб. Также я вмонтировал себе несколько приемников для связи с этим самым интернетом. Увы, работали они только на прием. Передавать в сеть я мог только по старенькому Bluetooth-каналу. Я слышал, что когда была первая из пандемии COVID-19, люди на полном серьезе боялись, что им под видом прививки имплантируют чип дистанционного управления. Хм, а вот же наивные. Нет, сам по себе такой чип возможен. Я даже разработал похожий. Собрал и опробовал. Крохотный паразит, присаживающийся на мозжечок и заставляющий человека выполнять какие-то действия. Похожие схемы, насколько мне известно, используются для реабилитации паралитиков. Но тут есть один нюанс. Эти схемы работают под управлением нервной системы самого организма-носителя. А чтобы осуществить внешнее управление, нужна очень емкая и мощная батарея. Каковых в текущей реальности, к сожалению, пока не наблюдается. Хотя со времен ковида скоро уже полвека будет. У меня все необычное. Глаза необычные, они видят в ближних к оптическому диапазонах. А еще могут работать как радиолокаторы или дальномеры. Руки необычные. На них поставлены специальные усилители, так что я могу поднимать и переносить полтонны. Мог бы и больше, но тут надо уже менять весь скелет. Кстати, двери у меня в камере знатные, равно как и стены. Даже с моими мега-руками я не смог бы раскрыть первые, не пробить вторые. Вы спросите, почему я не врезал хорошенько тем, кто меня сюда засунул? И потом регулярно подкармливал? Да потому что они сразу мне показали, кто в доме хозяин. Есть такая штука — электромагнитная винтовка. Производит их в конфедерации фирма AAI. Эта дьявольская штука изначально предназначалась против боевых дронов. Но потом, вероятно, какой-то умник использовал ее на живых людях. Изверг такой. А в общем, на малой мощности эта зараза устраивает нервной системе неприятный электрошторм. На большой может превратить мозги жертвы в кипящую субстанцию с последующим летальным исходом. Мои новые друзья, вероятно, хотели меня немного постращать. И мощность выстрела была минимальна. Но моя кибермеханика моментально легла в даун. Я ослеп, руки-ноги парализовала. Потом Конечно, все благополучно перезапустилось, но больше меня на подобные опыты как-то не тянуло. А если они сожгут что-то для меня жизненно важное, так можно остаться глухим или парализованным. Оно мне надо? Когда рядом Крис, об этом не так беспокоишься. Любую мою управляющую схему можно легко извлечь, любой ее модуль заменить. Но для этого нужен ассистент, которому я доверяю. Такой, как Крис. Фред считает, что мы с Крисом просто хорошие друзья. С этим не поспоришь. У нас с Крисом действительно очень близкие отношения. Основаны они на духовной общности, единстве убеждений. И мы заботимся друг о друге. Как-то Крис хотел заменить себе один глаз, но я отговорил его от этого. И видел, что он боится. Ближе Криса у меня никого нет. И у него ближе меня никого нет тоже. Я, например, видел черепную коробку Криса изнутри и даже трогал его мозг. Да, мы ставили друг другу имплантаты. Зато теперь мы можем обмениваться мыслями, почти как телепаты. Почти, потому что на очень небольшом расстоянии. Говорю же, все дело в энергии. В человека можно вшить довольно большой аккумулятор, но для устойчивой двусторонней связи его заряда будет все равно мало. К сожалению, сейчас у нас с ним расстояние было очень большим для того, чтобы связаться напрямую. Но он все равно посылал мне весточки, оставляя их в одном из неиспользуемых и непросматриваемых кластеров местного сервера. Так я узнал о его знакомстве с мистером и миссис Карпентер. Так я впоследствии узнал об их планах воспользоваться отключением электроснабжения Неверлука для организации побега. Но прежде чем это случилось, произошло еще несколько событий. За время пребывания в заточении я немного освоился с местными порядками. Поскольку у меня был доступ ко внутреннему времени на сервере, я мог знать, который сейчас час. Пищу нам поставляли через неравные промежутки времени. Должно быть, чтобы запутаться. Но завтрак никогда не подавали раньше 6 утра, а обед — не позже 11 пополудни. В тот день завтрак нам подали в начале 11-го, а обед — в 2 часа дня. Между этими событиями я общался с Фредом и прислушивался к происходящему в коридоре. Слух у меня обостренный. Говорят, что когда человек начинает слепнуть, у него обостряются другие чувства. А ведь с точки зрения мозга, полагаю, я был слепцом, пусть и зрячим. Так что слышал я хорошо. И более того, я умел построить в мозгу трехмерную звуковую карту и точно позиционировать источник шума. Так что, услышав, как на этаже останавливается лифт, я буквально весь обратился вслух. Еще один новенький? Звук напоминал тот, с которым в моей жизни появился Фред. Но шаги направились не к нашей двери, а к двери блока «Б». Этот блок находился напротив и чуть наискосок от нас. Вообще, на этаже было 28 блоков по числу букв алфавита. И все они были не заняты, кроме нашего блока. А. Интересно, почему Б? Кстати, относительно планировки. В торце этажа с нашей стороны был пассажирский лифт и крохотный арсенал, где охрана держала оружие. С противоположной был грузовой лифт, он же аварийный, и какая-то безымянная дверь. Не бронированная даже, по-моему, не закрытая. Я ею заинтересовался, а вскоре Крис передал мне план этажа. За дверью располагался самый банальный бойлер, но из него открывался ход, идущий вдоль кабель трассы прямо к реакторному залу. О, да. У Неверлука был собственный реактор, расположенный под землей между отелем и озером. Вода для охлаждения реактора поступала прямо из озера и выходила наружу через большую с закрытую решеткой трубу. Я рассказал Фреду о том, что услышал. Его реакция была вполне предсказуемой. Когда выпадет шанс бежать, надо его тоже вытащить, кем бы он ни был. А если он ранен? — спросил я. — Поволочешь его на себе? — Да. Не раздумывая, ответил Фред и добавил. — Хотя я не думаю, что они стали бы бросать в тюрьму раненого. Здесь же не лазарет. Вскоре, однако, нам пришлось воочию убедиться в том, как наши тюремщики обращаются с ранеными. А вот ужин нам, наоборот, подали рано. Еще не было 7 часов. Есть мы не стали. Кормили нас однообразно, но сытно. И мы еще не успели проголодаться. Кстати, каждый раз нам к порции прибавляли по 4 сигареты без опознавательных знаков. Торец сигареты был прикрыт фольгой, при отрыве которой табак начинал дымиться. Ни Фред, ни я не курили. Потому сигареты мы складывали в ящик одной из крохотных тумбочек, встроенных в спинку кровати. У нас, кстати, был санузел и душ, если его можно так назвать. Вода лилась через отверстие в потолке и очень недолго, буквально 6 минут. Да за это время даже толком не намылишься. К тому же, как по мне, вода была холодноватой. После каждого приема душа в небольшом ящике на стене санузла появлялись трусы и носки с памятью. Они ужимались по твоему размеру после надевания. Наши нераспечатанные порции стояли на тумбочках, когда мы, не сговариваясь, решили ложиться спать. Точнее, просто ложиться. Спать, пока ни мне, ни ему особо не хотелось. Мы проговорили до полуночи. Он рассказал мне немного о своей учебе в академии. Я ему, как познакомился с Крисом, я подрабатывал санитаром в больнице. После Януса квалифицированные медики стали дефицитом, а санитары и сиделки и подавно. Крис приковылял туда с жалобами на боль в ноге. Выяснилось, что у него дроблёный перелом кости плюсны, с которым он ходил и, кажется, даже от кого-то убегал. В общем, кость в труху, нога распухла, была как колодка. Я ему сказал, что ему нужна операция, но он ответил, что у него нет ни денег, ни страховки. Он сирота, сбежал из приюта и теперь живет случайными подработками. Тогда я отвел его к себе в лабораторию. Конечно, до операционной этой лаборатории было примерно как кабаку Парадис в порту до настоящего рая. Но кое-как я Криса прооперировал, а бонусом вставил протез кости плюсны, напечатав его на принтере. Такая же операция в муниципальной больнице обошлась бы Крису в целое состояние. После операции Крис не сразу смог ходить и остался пожить в моей лаборатории. А потом остался насовсем. Я и сам там жил, пока меня не сцапали фараоны. Я так и не понял, за что. Потом мы молчали. Я уже подумал, что Фред заснул. Мне не спалось. Я думал о том, что жизнь — очень странная штука. Например, меня зовут андроидом, хотя настоящий андроид — это клонированное тело с микросхемой, управляющей мозговой деятельностью. У меня все строго наоборот. У меня организм напичкан аугментикой, но мозг обычный, человеческий. А главное — сердце живое. И чувства у меня не синтетические. Например, я понял, почему Фред решил спасти неизвестного из блока Б. И даже согласился с ним. Казалось бы, прежде всего надо заботиться о своей шкуре. А я так не могу, не умею. Потому и Криса не отпустил, когда он намеревался уйти. Потому и с Фредом сразу же согласился. Может, потому что я знаю, что такое, когда ты никому не нужен на белом свете? Задумавшись об этом, я не сразу обратил внимание на новый звук в коридоре. Впрочем, новым этот звук назвать было нельзя. Опять, как и утром, у нас на этаже остановился лифт. Но на этот раз послышалась какая-то возня, более громкая, чем та, что была утром. Я приподнялся на кровати. «Что там?» — спросил Фред. «К нам кого-то волокут», — сказал я. Тем временем заскрежетал замок, или точнее, зашелестел. Двери приоткрылись. Я увидел человека в форме нацгвардейца без знаков различия. Но с шевроном в виде черепа, лежащего на потрескавшейся от зноя земле. Он держал под руки парня, буквально истекавшего кровью. Солдат входил в камеру спиной к нам. И на него можно было броситься, чтобы попытаться завладеть карабином, висевшим у него на плече. Я видел, что Фред просчитывает такой вариант. А потом я понял, почему он этого не сделал. Второй солдат с такой же нашивкой и карабином держал парня за ноги, а за ним следовало еще трое с электромагнитными винтовками на изготовку. Серьезный эскорт для умирающего. А в том, что парень умирает, я был уверен. С такими ранами не живут. Удивительно, что он еще дышал. Тенниска на его груди была залита кровью. Кровь капала с ботинок с высоким берцем. Голова парня свешивалась в мою сторону. Я внезапно понял, он еще совсем мальчик. Точно не старше 15. Фред приподнялся на локте, чтобы лучше рассмотреть вносимого. Солдаты, подойдя к свободной койке, просто швырнули его на нее, как куль. Хорошо, что не на пол. Правда, тот, что нес ноги, отирая руки о штаны, заметил. Может, все-таки в лазарет? А если он оклемается? — спросил тот, что держал под руки. — Хочешь, чтобы он нам в лазарете такой же цирк устроил? — Лепилу толкового по нашим временам днем с огнем не сыщешь. Это вас, Дуболомов, пациенту за стол дают. — Он? Оклемается? — заржал один из охранников с рыжей щетиной на двойном подбородке. — Да ты на него посмотри, он же вот-вот сдохнет. Что тогда? «И откуда вас таких добреньких набрали?» — вздохнул тот, что заходил первым. Я окрестил его сержантом. «Ну, сдохнет и сдохнет. Тебе-то чего? Пусть валяется. А ну, лежать. Не то прикладом двину». Последнее относилось к Фреду, который пытался встать. «Ему же помощь нужна», — возразил Фред, принимая, впрочем, горизонтальное положение. «Ничего». «А в его случае пара минут погоды не сделают», — фыркнул сержант. «Вот уйдем и делайте с ним, что хотите. Хоть лечите, хоть трахайте, нам пофиг». Четвертый, молчаливый, солдат громко зевнул. «Идем», — сказал второй. «Тебе, Барри, хорошо, в начальники выбился, а нам еще говно за этим убирать». «Уборщицу уберут», — сказал сержант, которого, как оказалось, звали Барри. «Но торчать здесь и правда нечего. Пошли, что ли? А вы двое. Лежите, как лежали, пока не выйдем. Не то». Он демонстративно передернул затвор карабина. Судя по тому, что патрон не вылетел, он даже забыл дослать его в ствол. Лицо у Фреда стало кислым. Мне кажется, я мог прочитать его мысли. Он явно пожалел, что не напал на увольня Барри, когда была возможность. Когда двери камеры закрылись, Фред моментально вскочил с койки и в один прыжок оказался рядом с умирающим. Впрочем, тот еще дышал. «Ты его знаешь?» — спросил я наугад. «Мы росли вместе», — сказал он, отбрасывая со лба парня слипшуюся прядь волос. «Это Рой Уоллес IV». Сын нашего главного безопасника. И внук Теда Орлофа, задумчиво добавил я. Удивительно, что я парня не узнал, хотя он же должен быть моложе. Но как? Ему же лет 15. Ему 11, ответил Фред. И у меня к тебе вопрос. У тебя чисто случайно не завалялось чего-то острого? Иголки, шило, даже вилка сойдет. А внезапно я очень четко услышал доносящиеся из коридора голоса Барри и второго. «Так, а двери разве закрывать не полагается?» — спросил второй. «Вообще полагается», — ответил Барри. «Но тут замок накрылся. Закроешь — не откроешь потом. Да пусть стоят открытые. Кто здесь бывает, кроме нас? Или ты думаешь, что журналист сюда придет за своим Томми Ганом? Или его шлюшка за арбалетом? Не поверишь?» — слабо улыбнулся я. «Но случайно найдется».